Глава вторая. Тугайбей словно бы ждал появления Хмельницкого. Два костра, разведенные неподалеку от его шатра, были единственными на весь татарский лагерь. Однако Хмельницкого это не удивляло. Ему известно было, что в походе татары не разводят костров даже зимой. Узнав, что появился командующий повстанцев, Мурза вышел из шатра, сел на коня и поспешил собрать вокруг себя свиту. — Опасается, — понял командующий. — Значит, сведения, которые сообщил Рубач, верны. Утром татары могли бы прорвать наше оцепление и помочь полякам уйти из лагеря. Если бы это произошло, я потерпел бы поражение в первой же своей битве, и тогда крах всех моих планов и надежд. Я понимаю, что ваши аскеры, наяснейший Мурза, истосковались по сражению и добыче. Завтра вам будет предоставлена возможность получить и то, и другое. Хмельницкий приблизился к костру, по другую сторону которого восседал в роскошном седле Тугайбей. То есть величайший из полководцев Дикого Поля великодушно предоставит моим аскерам право первым пройти через залпы польских орудий и ворваться в сильно укрепленный лагерь, — насмешливо продолжил его мысль Мурза. — Преклоняюсь перед твоей полководческой мудростью, гетман. — А все задумано несколько иначе, — вежливо парировал Хмельницкий. — Право ворваться в лагерь получат мои казаки. После того, как, оставив свои орудия, поляки уйдут из него. — Без орудий, — уточнил Мурза. — Я выпущу их из лагеря лишь тогда, когда все переданные мне поляками орудия будут отданы вам, наисветлейший Тугайбей. Путь на Чигирин, коим будут отступать поляки, неминуемо приведет их к урочищу, которое находится в 3 милях отсюда и окружено густым лесом. Там, где твои казаки, гетман, готовят сейчас рвы, волчьи ямы и завалы, — продемонстрировал свою осведомленность Мурза, чтобы не допустить к лагерю подкрепления, чтобы остановить уходящие польские войска, которые лишатся, как я уже сказал, всей артиллерии и реестровых казаков. Самих поляков останется немного, но они будут уходить с богатым обозом. Окружив их в урочище, ваши воины смогут растерзать колонну с залпами из орудий и тучами стрел. Тяжелая польская конница развернуться там не сможет. Зато вашим воинам, часть из которых пересядет с коней на деревья, расстреливать их оттуда будет очень удобно. К тому же помогут мои пехотинцы и артиллеристы. Значит, разгромить ляхов должны будут 4000 моих воинов? Словно бы не расслышал Тугайбей сообщение о казачьей пехоте и бомбардирах, почти не понеся при этом потерь. Если вы прислушаетесь к моему совету, как минимум 1000 ваших аскеров завтра же сможет уйти в сторону Перекопа с невиданно богатой добычей, польским обозом, оружием, лошадьми и пленными. Не говоря уже о том, что они принесут в Оркапи, в Крым, весть о блестящей победе воинов Тугайбея, разгромивших отборные войска короля Лихистана. Тугайбей объехал разделявший его и Хмельницкого костер и, приблизившись почти вплотную, присмотрелся к выражению лица гетмана. Выдержав кисловатый запах, источаемый его несвежими одеждами и телом, Хмельницкий не отшатнулся, а сохранил абсолютную невозмутимость. «Я понимаю, яснейший Мурза, что вы продумывали иной путь к исходу завтрашней битвы. У вас была возможность предать меня. Присоединившись к полякам, вы рассчитывали разгромить мои полки и потом вдоволь погулять по окрестным городам и селам. Татарин идет в степь не за смертью, а за воинской славой и добычей. Уже который день мои воины жгут степной бурьян, так и не познав ни того, ни другого. Тугайбей еще никогда не возвращался в Оркапи, поедая по дороге своих последних загнанных коней. Но если вы перейдете на сторону поляков, то вернетесь в Перекоп, потеряв не только коней, но и воинов. Без обоза, который останется у поляков, без славы, поскольку я не приму боя и уведу свои войска к Сечи, где получу подкрепление. Совершив против воли хана предательство, вы накличете на себя гнев владыки Крыма, а в моем лице потеряете верного союзника. Решите, какой исход для вас важнее. Особенно сейчас, когда еще не завершена борьба за Бахчисарайский престол. Молчание Мурзы явно затянулось, но Хмельницкий не торопил его. Мы должны войти в шатер и все обсудить за чашкой чая. С благодарностью принял бы ваше приглашение, светлейший Мурза. Ну, тогда вы потеряли бы слишком много времени. Еще до полуночи вы без лишнего шума незаметно снимете свой лагерь и уведете воинов в сторону урочища. Ваше место в лагере займут 200 моих казаков. Пусть ляхи думают, что Тугай-бей все еще ждет исхода переговоров. Значит, эти переговоры уже ведутся? Целый день, — улыбнулся Хмельницкий. Это была одна из тех сугубо дипломатических улыбок, которая должна говорить собеседнику куда больше, чем самые красноречивые слова. Хотя все было решено с самого начала. «То есть вы задерживаете у себя послов?» — догадался Тугайбей. «Ну что же, испытанный способ. Костры гасить не нужно. Мои казаки еще погреются возле них, разведясь десяток новых.